лгать, мастер. На этот раз Аманда справилась с первого раза и теперь ждет похвалы. Какое странное, отвратительное ощущение. Пожалуйста, мастер, не будь так жесток. Молодец. Он улыбается и лишь слегка ослабляет хватку, а у нее все внутри переворачивается. Ты делаешь успехи. Делает успехи Аманда далеко не впервые. Однажды она уже слышала от мастера эти слова. Тогда они не вызывали в ней внутреннего трепета, такого удивительного подъема. Во что она превратилась? Чем стала? Какая разница? Ей нравится. Спасибо, мастер. Титул легко срывается с языка. Так он и должен звучать. Мастер со смешком треплет ее по волосам. «Сделай так еще раз. Мне нравится, когда ты пытаешься меня сломать». Признание — первый шаг к выздоровлению, но Аманда знает, что поправиться уже не сможет. Не захочет. Она упивается своей болезнью. Тонкая полоска кожи с металлическим кольцом и длинной цепочкой из мелких звеньев действительно на своем законном месте. И больше Аманда ее не снимет. Глава 29. У Майкла Милли сегодня много дел. После занятий, а учится он не где-нибудь, а в Калифорнийском институте искусств, тот поспешил сообщить друзьям, что не сможет прийти на репетицию. Сегодня у него свидание. И пусть его девушка товарищам пришлась не по душе, ему-то прекрасно известно, что она — нечто особенное. Окрыленный предвкушением, Майкл не замечает скользнувшую за ним в один из слабо освещенных переулков тень. Чувствует пронзительную боль в районе затылка и теряет сознание, не успев сообразить, что произошло. В последние секунды Майкл жалеет лишь о том, что на свидание теперь уже не попадет. Так он думает. В помещении, где пришел в себя Майкл, мрачно и веет смесью аптечных лекарств, чернил и чего-то сладкого. Ему мерещится слабый запах металла, но в своих ощущениях он не уверен. Голова раскалывается, а пошевелить ни одной частью тела не выходит. Конечности туго связаны, а сам он лежит на холодном и влажном бетонном полу. Кажется, еще и без футболки. Это подвал? С трудом приоткрыв глаза, Майкл пытается рассмотреть в царящем в помещении полумраке хоть что-нибудь. Поодаль виднеются ножки металлической, будто бы больничной мебели, а буквально в нескольких сантиметрах находится и источник удушливо-сладкого аромата — огромная охапка ярко-красных лилий. Майкл не видит поблизости ни людей, ни... Взгляд падает на стоящий поодаль низкий столик. Чем-то тот напоминает хирургический. Сперва окажется таким же стерильным. Но волнует Майкла не это. На нижнем ярусе лежит с десяток, если не больше, разных инструментов. Скальпелей, лезвий, каких-то ножей, может быть, даже кухонных, цепочки и аккуратными рядами сложенные кисти. И Майкл уверен, он не в больнице и не в квартире художника, который решил написать картину, не спросив разрешения натурщика. Страх липкой пеленой заволакивает сознание. Майкл пытается пошевелиться, пробует приподняться или хотя бы проползти в сторону единственной двери, которую приметил в мрачном помещении, но тело не слушается. Он будто парализован. Не может пошевелить ни одним мускулом и лишь беспомощно двигает зрачками. Страшно представить, что творится у него за спиной. Быть может, комната на самом деле огромна, и где-то там спрятаны вещи пострашнее лежащих на столике. Впервые в жизни его охватывает самая настоящая паника. Неважно, кто затащил его сюда и напичкал препаратами, от которых и пальцем не двинуть. Важно, что здесь его едва ли кто-то найдет. Майкл и закричать-то не в состоянии, чтобы привлечь внимание. Да он и не уверен, что это поможет. Станет ли кто-то его искать? Даже Аманда, которая назначила ему свидание, наверняка просто разочаруется и отправит пару нелестных сообщений. Ни ей, ни кому-либо из друзей не придет в голову, что он попал... Куда? К маньяку? К похитителям? Да кому он нужен-то? У Майкла денег хватает только на оплату учебы и жизнь, а его родители — пекари и еле сводят концы с концами. Хочется стонать, но с пересохших губ срывается лишь глухой выдох. Хлопает дверь. Майкл слышит шаги и видит чьи-то тяжелые ботинки. Поднять взгляд выше он не способен, в которые заправлены темные брюки. Судя по размеру обуви и фасону одежды, это женщина. Становится чуть-чуть легче. Женщины не так опасны. Отчего-то Майкл думает, что та ничего не сможет ему сделать, даже такому беспомощному. «Ты проснулся раньше, чем стоило бы?» Хриплый голос звучит знакомо. Он уверен, что слышал его не единожды, но не может вспомнить, где и когда. Мозг отказывается работать. Но это твои проблемы. До ушей доносится металлический грохот и лязг, а в нос окончательно забивается запах цветов. Тот ужасно чешется, а значит, туда попала еще и пыльца. Майкл терпеть не может лилии. Особенно вот эти, похожие то ли на пауков, то ли на маленькие взрывы на стеблях, но сейчас ему не до размышления о ботанике. Он пытается вспомнить, где же слышал голос раньше. Что-то громко щелкает, отвлекая его. Страх накатывает новой волной. Женщина или нет, а той кучей ножей она может сделать больно. Покалечить, оставить инвалидом, а то и убить. Но не станет же, правда? Они же не такие. На мгновение ему вспоминается мать. Мягкая, готовая всегда прийти на помощь, участливая. Кажется, в панике он начал бредить. Похитительница ходит туда-сюда по комнате и в один момент бросает близ низкого столика туфли.